Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы и воспоминания очевидцев. Зоя Зарубина. Продолжательница династии разведчиков. Разведчица и переводчик. Ваш отец, ваша мать, отчим, все работали в разведке. Вы пошли по их стопам? Ну, когда растешь в семье разведчиков, то впитываешь романтизм профессии. Еще школьницей я хотела стать разведчицей. Но мой отец был категорически против. Его можно понять. Он хотел, чтобы вы жили нормальной жизнью, не рисковали. Наши надежды на мирную жизнь закончились вместе с нападением Германии на Советский Союз. Я просилась на фронт санитаркой. Но меня пригласили переводчиком в разведку. Так осуществились мои детские мечты. Правда, романтики места не нашлось. Моими первыми заданиями стали переводы секретных материалов и документов. А сколько языков вы знаете? Мы с родителями жили в Китае, затем в Турции. Я училась в школах, где преподавание велось на английском языке. Он стал для меня вторым родным. За границей я выучила и французский. Немецкий уже в московской школе. А в 43-м году вы работали на Тегеранской конференции? Мы обеспечивали безопасность глав антигитлеровской коалиции. Как известно, в Тегеране наше и британское посольства располагались рядом, а американское было далеко. Рузвельту пришлось бы ездить через весь город на переговоры. Это было очень опасно. Поэтому Рузвельт принял приглашение Сталина остановиться в советском посольстве. Мне было поручено стать связующим звеном между нашей и американской службой безопасности. Я лично подбирала мебель для американского президента. Помогала обустроиться. Вы тогда стали свидетельницей событий огромной важности. Просто для всего мира. Самое сильное впечатление лично для меня произвел один торжественный момент. Черчилль вручил Сталину почетный меч короля Георга VI. Это был знак преклонения перед мужеством участников Сталинградской битвы. Сталин был так взволнован, что не смог произнести ответную речь. Просто сказал «спасибо». А потом вы работали в управлении легендарного разведчика Павла Судоплатова. Вас привлекли к атомному проекту. Знаете, переводила технические тексты и чуть не плакала. Что, ничего не понимали? Пришлось достать забытые учебники физики. Работа скучная, но необходимая. Я чувствовала, что делаю очень нужное для страны дело. Скажите, Зоя Васильевна, вы счастливы? Да, я счастливый человек. Потому что счастье – это быть полезной людям. Зоя Зарубина. Разведчица и переводчик. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.